Глава 12. Сильные мира сего. Хагун хрипел. Вдохи давались ему с трудом, и когда кислород попадал внутрь, казалось, что топором раздрубают легкие. Опёршись о стену одной лапой, в другой он сжимал фарфоровую бутыль. «Что так долго?» — поинтересовалась Верховная Банши. «Я тут выяснил, что лисьи демоны не любят, когда у них крадут храмовое вино». Еще не восстановив дыхание, пролепетал Хагун, протягивая сосуд божеству исхода. «Да, эти белоснежные обманщики очень упрямые. Что, не получилось их обыграть?» Вздернув одну бровь, смерть посмотрел на Ритхуда с усмешкой. «Впрочем, и мне никогда не удавалось обставить коварных лисиц». «Тебе в азартных играх везет как утопленнику», сообщила Верховная Банша, раскуривая трубку. На изящной бутыли оранжевыми, красными и золотыми красками были нарисованы девятихвостые лисы. Жертвенное вино, которое люди в подношение оставляли у алтаря хранителей священной горы, ценилось во всех мирах. Способ его приготовления был деликатен. Под песнопение монахов девственные девы пережевывали пропаренный рис и сплевывали в чан, а после котел закрывали шелком, обвешивали талисманами и оставляли для брожения. По истечении 50 дней сцеживали в фарфоровые бутыли и в самую темную ночь в году приносили на священную гору Ямацуна. «Ужасающая истина», — проговорил смерть, вдыхая аромат только что открытой бутылки. «Превосходно! Божественный напиток! Подайте мне чарочки!» На небольшой серебряный поднос, что по бокам был увит цветками лилий, поставили три маленькие фарфоровые чашечки, которые незамедлительно наполнили кристальной жидкостью. «Первый тост с вас, божество исхода», — улыбалась Банши. «Выпьем за...» В призванных магических зеркалах раздался характерный треск. Три бессмертных создания, которые находились в кабинете божества исхода, обратили свои взоры на новый созданный союз. В другом измерении Стейнер и Риган перенеслись к границе замковых земель, готовые отправиться на свое первое совместное задание. «Выпьем-ка за эту пару. Ты мне можешь не верить, Ритхуд». Смерть слегка наклонился к стоящему рядом Хагуну. «Но я люблю романтику. Мне нравится видеть блеск и счастье в глазах созданий. И я надеюсь, что мои подопечные смогут оценить наши старания и не пустят наш с Верховной Банши план по касательной». «В этом-то и вся ирония». Выпуская струю дыма, Верховная Банша подалась в разъяснение. «Они же дурачки. Первый упертый, закрывшийся в себе, не желающий вылезать из своей раковины презрения и одиночества, а вторая — попросту слишком юна». «Но два минуса дают в итоге плюс по всем законам математики». Хагун решил приободрить королеву душ. «Все дело в том, что они два параллельных минуса», произнесла с усмешкой королева душ. «Будут идти плечом к плечу, но каждый своим путем, не видя, что истина и ответы в них самих. Вместо того, чтобы соединиться и создать что-то большее, продолжат оставаться порознь. Упрямые и слепые неудачники». Три бессмертных создания тяжело вздохнули и перевели свои взгляды на идущих навстречу своей судьбе жнеца и банши. «Не будем унывать раньше времени. Я уверен, они нас еще удивят и...» «А если что-то пойдет не так, то распутывать придется тебе. Как мужчина, ты возьмешь на себя всю ответственность». Банши перебила смерть. «Ты истинная королева. Кашу заварила, а другим расхлебывай. Не выйдет, моя дорогая. Мы с тобой одним миром мазаны. У обоих рыльц в пушку». Хагун стоял чуть поодаль от сильных мира сего и слушал, как общаются... Нет, не божества, а мужчина и женщина. Он припомнил разговор с Верховной Банши, когда она явилась в особняк. «Мы можем себе это позволить». Тогда эти слова заставили задуматься демона. Что значит жизнь ничтожных созданий для таких, как они? После небольшого глотка из чарочки Ритхуда унесло в воспоминания о тех временах, когда в лапы ему попалась летопись всего начала, и ему стало известно, как зародилась жизнь. Во времена ничто, четыре божества, юные, талантливые и могущественные, а еще высокомерные, надменные и жестокие, решили наделить мироздание жизнью. Они создали белокрылых существ и нарекли их архангелами. Их яркий свет разлетался по всем уголкам молодых миров и пленил своей красотой. Закон всемирного равновесия гласит: где есть свет, будет и тьма. Из глубин мироздания, проснувшаяся от долгого сна, выбралась сила, не желающая делить территорию с прекрасными созданиями. Сила любила тишину и сумрак. Разразилась битва, тяжелая и кровопролитная. Архангелы погибали, один за другим исчезая в густой черноте, поглощавшей мир. «Это провал», — констатировал божество времени. «Всего лишь один неудачный эксперимент», — заявил божество созидания. «Есть и другие миры», — сообщил всем известный факт божество пространства. «А работы-то сколько!» — тяжело вздыхая, проговорил божество исхода. Дверь в тронный зал с грохотом отворилась, и вошли в него двое. Белоснежные одеяния были изодраны в клочья и висели на них лоскутами. На телах вошедших были раны, что нанес противник. Сталкиваясь со светом, магия силы въедалась, как ржавчина в железо, и, шипя, пожирала тело солдат. Главнокомандующий войском архангел Иордин и его правая рука, целитель Малия, предстали перед создателями и поклонились. «Мы терпим поражение», — надрывно проговорил предводитель. Рука, сжимающая меч, дрожала. Иордин держался из последних сил. «Такова ваша участь», — без единой эмоции в голосе произнес божество времени. Глаза архангелов расширились от услышанных слов. Они пришли к создателям за помощью, а получили звонкую и сочную пощечину. «Если вы считаете, что достойны жить, докажите это!» Голос божества созидания прогремел на весь зал. Иордин, подавив себе обиду за предательство родителей, развернулся и пошел на выход. Малия пала ниц перед четырьмя божествами. «Мы же ваши дети, пощадите! Помогите нам!» — кричала она сквозь слезы. Но создатели были глухи к мольбе. Иордин подошел к своей сестре. Рывком поднял с колен и, перехватив за ладонь, потащил за собой к выходу. На поле битвы свет потихоньку мерк. Архангелов осталось чуть больше десятка. Предводитель войска мазнул взглядом по оставшимся в живых братьям и сестрам и принял решение. «В конце самой темной ночи всегда приходит рассвет», — проговорил Иордин, стоящий рядом Малии, и улыбнулся. «Что ты собрался сделать?» Непонимающе смотря на брата, прокричала целитель. Пылающий клинок предводителя небесного войска крутанулся в воздухе и вонзился в его тело. «Да будут счастливы все существа во всех мирах». Последние слова слетели с губ Иордина, и пространство озарило вспышка, разлетаясь и неся лучи света во все мироздание. Сила не погибла, но ей нанесли сокрушительный урон. И она, не желая исчезнуть окончательно, убежала и спряталась на задворках миров. Там же и уснула. В тронном зале послышались восхищенные вздохи. «Свет надежды!» — поразился божество исхода. Он наблюдал, как целительница Малия, из последних сил собрав остатки своей магии, тянулась к слабому, едва заметному мерцанию души своего брата. Ее руки дрожали. Но она не отступала, словно в одном этом блеклом свете сосредоточилась вся ее надежда. С каждым мгновением она вкладывала в эту крохотную искру все, что оставалось у нее самой — свою силу, свою жизнь. Смерть видел, как ее лицо бледнело, как глаза постепенно теряли блеск, как дыхание становилось все тише. Малия умирала, отдавая все ради спасения брата. Что-то зашевелилось. Где-то глубоко внутри божества исхода что-то кольнуло, и, поразившись жертвенности этих двоих, он принял решение, что не заберет в свои чертоги тех, которые ради спасения других, не задумываясь, отдали свои жизни. «Хагун!» — прогремело над духом демона. «Ты уснул, что ли? Подлей-ка мне еще!» Ритхуд передернул плечами, сбросив воспоминания, и когтистой лапой забрал у смерти фарфоровую рюмочку. Верховная банша раскуривала черную трубку. Сделав еще пару затяжек и убедившись, что табак хорошо утрамбован, протянула ее божеству исхода. Смерть принял подношение и, улыбнувшись, поблагодарил. «Спасибо, Малия».